чтобы иметь возможность высунуться из окна даже после того, как соседи уложили его под каменные плиты церковного пола. В конце концов, он ведь и был их соседом, просто соседом. Что он сказал перед смертью? Какие слова он произнес? Наверное, обычные, случайные слова человека, испуганного необратимостью конца. Конечно, ему и в ум не приходило, что поколение школьников обрекается на вызубривание этой фразы, а поколение учителей и литературоведов на ее толкование. Правда, какие же слова? Черт его знает. А ведь и я, наверное, их учил. Факт учил. Не помню. Она-то сказала расхожую, много раз до того слышанную фразу. Смешно, когда умирает муж, остается вдова. А когда умирает жена, остается жених. Правда, смешно. И заплакала. Эти слова не были ее последними, но я не помню ничего, что она успела сказать в три последующих дня, отпущенных ей болезнью. Для меня эта фраза осталась ее предсмертной. В те же три последующие дня эти слова раздражали меня несвойственной Нате банальностью, и, может, будь они сказаны не в палате для обреченных, послужили бы поводом к ссоре. Но мертвые получают право на пророчество. Любая банальность, когда-то произнесенная умершим, цитируется близкими как афоризм. А в общем, так и оказалось. Теперь, 2 года спустя, выяснилось, что Ната сказала все, как будет, все, как есть. Вчера вечером, уходя, я подошел к Кире, чтобы поцеловать ее на прощание. Она сидела, поджав под себя ногу, где-то в самой утробе огромного кожаного кресла. Слишком огромного для ее маленькой квартиры и похожего на заживо дубленого борова. На журнальном столике перед креслом стояла недопитая чашечка с черным кофе. Теперь в интеллигентных домах есть такой ритуал. Все стали заходить друг к другу на чашку кофе. Я кофе ненавижу и приучиться к этим замашкам не могу, но Кира уверяет, что без кофе не живет. Ничего, жила всю жизнь прекрасно без кофе. Ничего, жила. Она сказала: «Ну, Проскуров, поезжай в свою Березовку и создавай, а я буду приезжать к тебе редко-редко, как на побывку к жениху. Будто ты мой жених. Ладно?» Я не поцеловал ее, только погладил волосы. Вот одно слово, и опять Ната и ее предсказание, и все идет к чертям собачьим. Я не могу больше об этом думать. День за днем я отучаю себя думать об этом. Но весь мир пойман, как косяк рыбы, в сеть ассоциаций. И я бьюсь где-то в сердцевине. И не могу разорвать узелки, которые завязываются то и дело на ее словах, на ее движениях, на предметах, тронутых ею. Я не буду думать об этом. Я буду думать о Шекспире и своей недавней поездке в Страффорд на Эйвоне. Я хочу написать их и о них, и они уже складываются в облики, в звучание фраз. Я чувствую их уже как одежду, перестающую быть театральным костюмом, обминающаяся на сгибах локтей и коленей,